Что самое смешное, убийство Макбла хоть и было наказуемым деянием из-за нарушения статута секретности, в зависимости от неформального статуса и богатства наказание разнилось от штрафа вплоть до пожизненного Азкабана или поцелуя Дементора, но моральное осуждение в высшем обществе магической Британии получило только с приходом к власти Дамблдора, что нельзя не поставить ему в большой плюс. Но несмотря на всю продвинутость и гуманистичность, в прямом смысле этого слова, позиции борцов за высшие блага, реальные, а зачастую и честно во всеуслышание декларируемое отношение к Макглам оставалось совершенно необоснованно надменным. Так в Хогвартсе благодаря пропаганде Дамблдора даже маглорожденные чувствовали себя выше Макглов. И это была и есть не ошибка и не перегибы исполнителей на местах, а сознательная политика. Правильным воспитанием маглорожденных, то есть внушением откровенно расистских взглядов занимались все, начиная с благословленных через официальные учебники Министерством магии преподавателей магловедения и заканчивая суровой Макгонагалл, гоняющей своих, как это ни странно, исключительно за магловские проказы. Что уж говорить про совет попечителей и глав древнейших и благороднейших, чтобы наиболее полно и кратко выразить ощутимую разницу в тональности маглобрезгливости, можно сказать следующее. Старые магические семьи считали Макглов за мерзких насекомых вроде тараканов, а такие же прогрессивные, как Дамблдор и его команда, за полезных домашних животных, которых нужно холить, лелеять, опекать, но также вести туда, куда надо магам, а в случае чего их должно резать или стричь. Одни только Макглы, конечно же, жить сами по себе, заниматься самоуправлением и развитием наук без направляющей руки магов не могли даже в теории. В принципе, даже в некоторой логичности я отказать магам не могу. Если за маглами не присматривать, то они чего доброго снова что-нибудь неприятное вроде инквизиции изобретут. А с другой стороны, это говорят и проповедуют существа, которые живут в резервации. Ну же, как любит говорить наш директор, мальчик мой, это ради великого блага. Пока я уплыл далеко в размышлениях о высоких материях, Барти решил в издевательской форме подбодрить меня. Еще, кстати, одна весьма любопытная деталь. Всегда, когда читал канон Фанон и смотрел кино, Дамблдор был апологетом общего блага. Не знаю, как там оно получилось с ассимиляцией памяти Винсента Крэбба, но только попав сюда, я понял, причем не сразу, очень не сразу, внимательно вслушиваясь в слова, что благо доброта совсем оказывается не общее, а великое. А ведь между великим добром и общим благом есть очевидное каждому весьма серьезное смысловое различие. Великое добро даже официально может быть не для тебя, в отличие от общего, в свою очередь общее благо может быть и для тебя, но не быть при этом добром. Такие вот выверты пропаганды психолингвистики. Это же так просто. Тем более одного человека, мага, уже убил. А тут просто маглы. Если тебе это просто, ты и убивай. Мне это нихера не просто, вспылил я, ничуть при этом не соврав. Увы, я в прошлой своей жизни не был ни военным, ни бандитом и даже ни врачом, то есть не имел своего собственного кладбища реального или виртуального, наполненного умершими от моей руки. И убить вот так вот, просто незнакомого человека, тем более женщину, это для меня невозможно. Ну, обычный и нормальный я человек, а кто на диване считает себя матерым псом войны, пусть хотя бы котенка руками задушит, прежде чем хвастаться своей кровожадностью. Нет, конечно, здоровое детское деревенское воспитание или суровая жизненная ситуация в достаточной мере избавляют от чрезмерной инфантильности в суждениях о неприкосновенности чужой жизни. Но вот как прямо сейчас убить? Убить человека, который пред тобой совершенно не виновен ни в чем. Конечно, когда твоя потенциальная жертва изо всех сил помогает тебе достичь нужного состояния, кидая в тебя заклинания помутнения рассудка и бешенства, как получилось с Крэббом, то есть убийство совершается в состоянии аффекта, все проходит легче, а если этого всего нет, не хочу тебя торопить, но спать я здесь не собираюсь, решайся, или, и Крауч, сука, с намеком направил на меня свою волшебную палочку, то есть вопрос стоит, либо я, либо эти маглы, что ж, придется тогда попробовать обмануть себя, хотя, каламбур, однако, кого я пытаюсь обмануть. Еще в первые дни после попадания, размышляя о своем будущем житье-бытие здесь, я, сделав выбор в пользу Волдеморта, внутренне смирился с тем, что мне рано или поздно придется убивать. Так что некоторое количество магов и маглов я списал еще тогда. Просто я никак не ожидал того, что вязать кровью меня начнут так скоро. Итак, начинаем уговоры совести. А люди ли это? Может быть, искусный в трансфигурации Барти спецом сделал их из куриных костей, а даже если и люди, то что, по-хорошему, ничего, эти люди мне никто, эти маглы мне никто, это англичане, которые много чего нехорошего сделали моей родине, да и вряд ли Крауч их потом отпустит. В конце концов, если ставить вопрос в форме, дороже ли мне жизнь этих людей, или моя собственная, то ответ становится здесь абсолютно очевидным. Вот только чертов Барти не собирался ждать, пока я доломаю себя. Хорошо, я понимаю, что ты еще совсем молодой, хотя и уже полноправный лорд. Я помогу тебе, один раз, если тебе так жалко этих маглов, если ты не можешь причинить им вред, то может быть, ты захочешь им помочь, Диффинда. И взмах волшебной палочки упивающегося прочертил глубокую кровавую черту через живот женщины. Помощь отмучится, ну же, и Барти широко развел руками, указывая на бьющихся от боли и ужаса маглов. Внезапно он на парации оказался около меня, рванул за мантию вниз, уперев лицом в кровоточащую рану. «Давай, ну же, ну!» — отпустил он меня, Диффинда. Я поднялся и хрипло произнес, указывая палочкой на женщину. Синий лучик сорвался с кончика волшебной палочки, чтобы безвредно разбиться о выставленный Барти невербальный противо. «Нет, так не пойдет, мы же не на уроке у профессора Флитвика или Спраут. Маги нашего господина всегда используют то, что продажное министерство посчитало за непростительные проклятия. Давай, ты уже достаточно взрослый для того, чтобы у тебя получилась авада, ведь наверняка же знаешь и жест, и уж тем более вербальную составляющую. Ну же, помоги ей же больно. Авада Кедавра», произнес я, но ничего не случилось. Нет, жест неправильный, нужно больше скруглить края горизонтальной палочки посередине фигуры. Попробуй еще, профессор, бля, нашелся, подумал я, раз за разом беззвучно делая взмах палочкой и получая в ответ отрицательное покачивание головой. Наконец, мои старания имели успех, и я был милостиво допущен к тренировке на маглах. Женщина к тому времени уже тихо хрипела в черной луже из крови и содержимого живота, медленно вываливающегося из разреза, а посидевший добела мужчина что-то бормотал себе под нос. «Сошел с ума, повезло ему, давай, все равно их уже не спасти», подтолкнул меня в спину Крауч. Я только что отработанным жестом взмахнул волшебной палочкой и одновременно с этим произнес «Авада Кедавра». Только вместо зеленого лучика у меня на короткий миг на кончике палочки образовался маленький и тусклый зеленоватый огонек, и все, ты не стараешься, и у тебя не хватит сил для того, чтобы произнести заклинание правильно. Тогда попробуй возненавидеть этих маглов. Это поможет тебе, снизит требуемые силы. Возненавидь их, не жалей, они все равно умрут. Это из-за них тебе было больно. Больно, конечно, Круция, с улыбкой произнес Барти. А-а, Крауч, сука, а-а, от резкой боли я упал на пол, Финити. Ну же, нет, Круция. Пыточное проклятие в исполнении Бартининамного уступало в силе аналогичному от темного лорда. Воистину, вернейший и преданнейший последователь. И сейчас этот гад непрерывно хлестал меня пыточным, прерываясь лишь на вопрос «готов?» и, не слыша утвердительного ответа, продолжал. И его действия постепенно будили во мне злобу. Наверх из памяти поднялись весьма неприятные воспоминания о Крэбби-старшем и его отношениях с сыном. Особенно, последняя встреча, или о допросе у Малфоя, и пробуждающаяся в душе лютая ненависть рано или поздно должна была найти себе выход. Я не беззащитный магдл, чтобы терпеть такое, Финити. Готов, Кру. Авада Кедавра и зеленая молния, сорвавшаяся с кончика моей волшебной палочки, пролетела в считанных дюймах от тела ловко увернувшегося Крауча. Тот от попытки своего ученика напасть на него даже бровью не повел, только похвалил. «Очень хорошо, Винсент, но не туда. Давай, умрут маглы, боль прекратится, Круция». И дрессировка неуступчивого кандидата в упиванцы продолжалась. Успешно продолжалась, потому что в конце концов, после приблизительно получаса попыток и пыток я двумя авадами пробил щиты, защищающие мужчину и женщину, и убил их. «Хорошо, давай, добивай последнего магла, и идем отсюда. Уже поздно. Что, убить и ребенка? А что в этом такого?» Как-то не совсем естественно удивился Крауч. Тоже, магдл как магдл, только мелкий. Давай, заканчивай. Последние слова Крауча отправили меня в полнейший ступор. Как это убить ребенка? Для меня эти слова не имеют никакого смысла. Ну не ест же никто тарелку после того, как на ней кончилась еда. Тарелка несъедобная. И стена, если стоит на пути, никто в нее лбом не упирается, пытаясь продавить, это невозможно. Так и с этим, бессмысленный набор слов и действий, невозможное. Так меня воспитало в детстве общество, которое тогда очень далеко ушло в развитие от людоедских понятий современности. Как же это сложно, сформулировать всем известные основы основ. Нет, я не толстовец, и не пацифист, да и заморался уже порядочно. Пытки, убийства, но везде и во всем должны быть свои границы. И дело тут не только в эмоциональной жалости, хотя и в ней тоже, но и в логике и понимании психологии. У любого человека есть определенные моральные установки, в пределах которых лежат все мысли и поступки человека. И неважно, каким образом границы определены, уложены ли они в детстве в голову ребенка родителями, сформированы окружающим обществом или выстраданы личным жизненным опытом, важен сам факт их наличия. Случайно выйти за их пределы, получить психологическую травму на всю жизнь, стать надломленным, этаким калекой, перейти их сознательно, под чужим давлением, сломаться навсегда, в каком-то роде умереть, ибо тот, кто будет после этого, это совсем другой человек. Болевые точки есть у каждого человека, хотя могут быть совершенно различные. Кто-то любит природу, а кто-то ради шутки может поджечь лес. Кто-то не ест мясо, а кто-то с удовольствием посмотрит, как еще дергающуюся зверюшку приготовит на его глазах. Кто-то обожает и почитает своих родителей, кто-то готов их сгноить ради скорейшего получения наследства. Кто-то без особого напряжения, с доброй улыбкой отправит в печку десяток другой детишек, но зальется слезами при виде замерзающего котенка, а кто-то наоборот, пожертвует своей жизнью ради ребенка, даже чужого. Все зависит от общества, времени, достатка, религии и много еще от чего, но лимиты есть у каждого. Есть такие границы и у меня. Я достаточно легко смог списать взрослых, уговорив свою совесть логическими выкладками, но вот ребенок. Я точно знаю, убивать детей вот так вот просто, ради того, чтобы польстить фанатику-живодеру, это для меня навсегда потерять самого себя, как бы пафосно это ни звучало, да и вообще, без всяких там ради того, для меня это конец, окончательно превратиться в сволочь и мразь, а потом всю жизнь топить свою совесть в спиртяге и чужой крови, и быть совершенно обоснованно рано или поздно приконченным как бешеная тварь, под одобрительные хлопки всего общества, с соответствующей памятью в веках. Нет, мне такого не надо. Конечно, случись со мной или у меня что-то по-настоящему чудовищное, не знаю, как бы я себя повел. Хотя, что это я иду на поводу у современного общества и стыжусь той части нормального воспитания, что у меня есть, насколько бы неоднозначно это ни звучало после совершенного только что двойного убийства. Лично для меня в плане иконы воли и прощения служило то, что произошло в конце Великой Отечественной. Раз уж остались на планете немцы, раз не передушили их всех, не глядя на пол и возраст, а даже помогли потом, и это после всего того, что те совершили у нас, я бы, честно скажу, так, наверное, не смог, не сдержался бы. А они, поколение моих дедушек и бабушек, сдержались, и я буду их достоин. И это нужно не кому-нибудь там вроде закона, президента, бога или командира, или галочки в личное дело, а лично мне, для того, чтобы остаться самим собой, человеком, а не упырем-людоедом. И цена этого сейчас не такая и большая, уж пыточно это я перенесу, не в первый, а поэтому, нет, я не буду делать этого. Для того, чтобы со стопроцентной точностью предсказать следующие слова Крауча, не нужно раскрывать свое внутреннее око или смотреть в гадательный хрустальный шар. Круция, услышал я ожидаемый ответ. Фините, не передумал, нет, Круция. Круция, я сказал, нет, и другого ответа не будет, прохрипел я. Следующие полчаса для моего восприятия растянулись на полвечности. На этот раз, почувствовав реальное, а не фальшивое, из-за приличий сопротивление, Крауч занялся мной по-настоящему серьезно. В дело взлома моих устоев шло все сеансы Круциатуса, злого, очень злого, но короткого по длительности воздействия, перемежались длинными паузами на словесные атаки. Причем они были настолько разнообразны, что оставалось бы, если бы на это было у меня желание, только пожалеть, какого политика потеряла магическая Британия. Логика, угрозы, уговоры, подкуп, лесть, даже злые шуточки, все это я был вынужден выслушивать, пока приходил в себя. Как только я восстанавливался достаточно, чтобы кинуть в своего мучителя Аваду, Диффинда или выпустить плеть крови, короткий перерыв кончался и в ход опять шел Круциатус. Крауч пытал меня и в перерывах уворачивался от моих ават, пытал и защищался щитами от моей кровавой плети. Пытал до тех пор, пока сил у меня не осталось совсем и никаких, даже просто на то, чтобы плюнуть в ненавистную рожу. Поняв, что больше от меня ждать больше нечего, фальшивый профессор зло выругался. Проигрывать, видимо, он не любил. Слабак и чистюля. Презрительно бросил Крауч. Подошел ко мне и за волосы поднял мою голову. «Ты думаешь, нашего господина будет интересовать твое мнение? Господина интересует только верность и беспрекословное выполнение его приказов. Ты понимаешь, что вопрос может стоять в форме или он, или ты? Да пошел ты!» Я сказал, «Ты думаешь, что что-то можешь изменить? Так смотри, Петрификус Таталус». Я куском неподвижного камня упал на пол тайной комнаты. Крауч пинком развернул меня так, чтобы я мог все хорошо разглядеть, после чего направил свою волшебную палочку на ребенка, и сказал мне, «Смотри, в этом виноват ты, Игнис». И я. Яркое жаркое пламя объяло детскую фигурку. Крик девочки сверлом ввинчивался мне в голову. Но у меня не было никакой возможности ни спасти, ни прекратить ее мучения, ни даже отвести глаза. «Какая же ты мразь, Крауч, вместе со своим господином, Игнис. Когда жуткий костер догорел, Бартимиус Крауч-младший подошел ко мне и спросил, «Надеюсь, ты понял урок, Финити?» Веревки растворились в воздухе. «Свободен. Интерлюдия 4. «Что ж», — думал фальшивый профессор Зати, глядя в спину качающемуся от магического истощения ученику Хогвартса, «я в точности выполнил волю господина». Хаффлпаффиц оказался весьма неординарным, но все же смог заставить себя убить маглов, взрослых маглов. Ребенка не смог, но это совсем не страшно. Потом, если лорд прикажет, все равно ему деваться некуда будет. Я вот и сам тоже детишек убивать не люблю, и делаю это только по приказу самого лорда, как сейчас. Даже хорошо, что Крэп не смог. Непоколебимая верность и слепая преданность своим принципам – это важное качество для слуги темного лорда. Ведь потом он точно так же будет верен ему, а не как эти мерзкие предатели, побежавшие лизать ноги министерским чинушам и Дамблдору. Да и к тому же те, кто обожает детские мучения, это такие соратники непостоянные. Да, они были, есть и будут среди упивающихся смертью. Но почему-то такие маги жили не очень долго. Либо сам лорд, относящийся к ним, как к неизбежному злу, жестоко, гораздо более жестоко, чем других, покарает за провал, либо в бою они получат в спину что-нибудь на первый взгляд не опасное, типа легкого конфундуса. Добьют их уже враги, а настоящий убийца останется чист. Я в свое время так отправил на тот свет много отребья, заметно почистив ряды. Ладно, это все лирика. Нужно прибраться, прошептал себе под нос маг, глядя на два трупа и выжженное пятно на мозаичном полу. Негоже захламлять покои, созданные самим Слизерином, магловским мусором. Эваниска и горстка тлеющих углей на полу, все, что осталось от человеческой девочки, исчезло. Нужно идти. Вряд ли Крэп найдет силы, с непривычки после стольких непростительных, и способ выбраться наверх из канализации Хогвартса. А их немало, вот только маги в последнее время становятся не только продажными, но и абсолютно тупыми. К примеру, заклинание Витисартиа, призыв живой лозы, по которой, как по веревке, можно вползти наверх, или заклинание приклеивания ног, или до мало ли можно найти нестандартных применений совершенно детским или шуточным вроде бы заклинанием, но да для этого нужно думать. Жаль, чтобы летать самому, без всяких там метел, ступ или ковров самолетов, нужно одновременно быть одаренным в окклюменции или гелименции, как лорд или Снейп, а трупы маглов убирать не буду. Пусть пока полежат здесь, Крауч усмехнулся, они еще пригодятся. Для дела. Глава 18. Зов. Сильное магическое истощение оказалось на редкость мерзкой штукой, чем-то напоминающей помесь похмелья с сотрясением мозга. Оставалось только благодарить всех богов и Мерлина за то, что Крауч помог мне добраться до факультетской бочки, иначе я имел все шансы грохнуться на пол и пролежать там как минимум до утра, когда бы меня стали искать. Правда, в дороге до гостиной чертов упиванец заставлял меня непрерывно зажигать люмос и тушить его ноксом. «Зачем?» — сквозь зубы выдавил я. «Разве я недостаточно выложился? Ты так хочешь в Азкабан? А если завтра в Хоб заявится Аврора и проверит твою палочку при реинкантатем, что они там увидят? Ах, вы только посмотрите, такой молодой лорд, а уже вовсю кидается направо и налево непростительными. Но жертв же нет. Да, но их же не найдут, а кто его знает?» С прозрачным намеком сказал Крауч. Постоянная бдительность, откровенная угроза совсем не прибавила мне сил, чего нельзя было сказать про головную боль. Чтобы прочитать, молчи и делай, что тебе говорят, иначе сядешь за убийство. Не нужно быть гением анализа. Короче говоря, от раздирающих мою голову резкой болью тяжелых мыслей и сильного магического истощения последние метры до кровати я преодолел по стеночке, а потом реально на карачках, ибо сил без подпорки стоять на ногах уже не было. На следующее утро, отмахнувшись от приятелей, я сказался больным, и честно был им, по сути, и не пошел на занятия. Хорошо быть лордом, иначе не представляю, как бы я скрывал от Помфри и профессоров свое истощение, а главное, его причину. Получив заверение друзей, что конспекты они обязательно принесут и что усиленно догонять, как это пришлось делать после второго курса, мне будет не нужно, я рухнул обратно на кровать и уперся взглядом в потолок. Мне нужно было тщательно обдумать все произошедшие этой ночью. Честно, собой я, мягко говоря, доволен не был. Ну не хладнокровный и безжалостный убийца я, увы. Во всех книжках попаданцев орков режут эльфов, попаданцев эльфов режут орков, попаданцев людей, вообще все и всех подряд. Даже если они в первой своей жизни духу не имели даже пьяному в стельку гопнику отпор дать или курице шею свернуть. А я, ну нет во мне этой самой, воспетой во многих произведениях, легкости отъема чужой жизни. Даже не так, не в трепетном отношении к другим дело. Защищая свое и своих, я пойду до конца. Не знаю, как сказать точно, но если проводить аналогии из животного мира, я не хищник, чья жизнь неразрывно связана с постоянными убийствами ради самого существования, но и уж лучше я буду травой покосной тоже не про меня. Короче, я самый обыкновенный человек. Также у меня спали розовые очки с восприятия вальпургиевых рыцарей. Можно сколько угодно, читая канонный фанон, восхищаться. Ах, чистокровные. Ах, аристократы. Ах, молодые бунтари. Ах, облитая грязью победителями проигравшая сторона со своей правдой. Угу. Вот только если то, что мне показал Крауч, было совершенно обычным делом среди смертожорцев, то какие они, к херам собачьим, рыцари, шакалы и опарыши. Что бы там ни говорилось в рассказе Крэбба, с чего бы они ни начинали и к каким бы высоким целям ни стремились, сейчас упивающиеся смертью, это не революционеры и прогрессоры, а обычные террористы самого грязного и низкого пошиба, с руками по шею в крови. Ведь первых от вторых так легко и просто отличить. Одни захватывают королевский дворец или хотя бы вокзал, телеграф, телефон, а другие роддома и школы. Так что, как по мне, так Азкабан для упивающихся – откровенная халява. Полностью солидарен с оригинальным Моуди. Я бы их, пойманных на месте преступления, тоже ставил бы к ближайшей стенке, даже если эта стенка была бы их родовым мэнером. Эх, мечты, мечты. Не с моими обетами мечтать о массовых казнях. Хотя и очень теперь хочется превратиться в мангуста и хорошенько пройтись по местному кублу. А если с другой стороны посмотреть, сказал я в пустоту комнаты, действительно перевернувшись в кровати на другой бок. Не слишком ли я все переусложняю и драматизирую? Магическое общество ментально сейчас находится в самом что ни на есть глухом средневековье. И не нужно смущаться от наличия таких вещей как душ, развитая пресса, великолепная логистика, каминная сеть и выборность главной должности в государстве, под названием министр. Республики, они тоже бывают ой какие разные, и олигархические, и исламские, и аристократические. Последний, на мой взгляд, сейчас и является, по крайней мере официально, магическая Британия. А так, средневековье средневековьем. Особенно это видно потому, как разумно безжалостно построена судебная система. Средневековость сквозит через имеющиеся различия в отношении суда к обычным и аристократичным семьям, безжалостность в наличии смертной казни и полной ужасов тюрьмы. А разумность в чем? А в том, что, несмотря на логику процесса, несправедливо, положа руку на сердце, не наказывать тех, кто был в курсе совершаемых преступлений и, более того, пользовался их плодами, и личные предпочтения судей, месть за погибших членов семьи, святое дело, физическому уничтожению подвергались редко кто и очень дозированно. Многим более поздним, продвинутым системам чистки общества можно, как это ни парадоксально, только поучиться у средневекового общества гуманизму. Продвинутые уничтожали и правых и виноватых просто по факту наличия всего лишь одного определенного признака, причем, не глядя на возможную полезность казнимых. Ну и остальные признаки дремучего средневековья тут наличествовали. Жесткость детского обучения, культивируемая надменность и превосходство по типу происхождения, абсолютная патриархальность, равнодушное отношение власти к своим подданным, дикие запреты по религиозному принципу, а как еще назвать непростительные, которые на самом деле совершенно обычная магия, и готовность к травле тех, кто не похож или болен, оборотней вполне можно сравнить с прокаженными. Причем для средневековья все вышеописанное и многое другое было не порицаемыми проступками, а абсолютно ровной нормой. Поэтому, кстати, многие современные маглорожденные, типа тех же Криви или Гринджер, так бесятся и совершают дико бредовые поступки. Они чувствуют свою абсолютную ментальную чуждость этому обществу, чувствуют себя натуральными, ну да, попаданцами, лучше и не скажешь, в классическое средневековье. Беда в том, что в силу возраста и горячности характера многие маглорожденные не могут мягко врасти в сложившееся общество, да и общество этого абсолютно не желает, тормозя ретивых маглокровок, поэтому другого выхода, как рушить стены вокруг себя у таких детей, и в будущем взрослых, нет. А вот, кстати, и весьма немаловажное следствие такой политики. Дамблдор или кто там был до него, произвел инъекцию большого объема чуждых клеток в организм магической Британии. И реакция организма, борьба с инфекцией, именно так можно расценить бунт последовавших за Волдемортом чистокровных. Не было бы именно Волдеморта, появился бы кто-то другой. Слишком уж традиционалисты, пришедшие извне, разные, поэтому безразумной политики старых семей мира между чистокровными и маглорожденными быть не может. Разумный – это максимально быстро и жестко перекроить молодых маглорожденных под свои стандарты. Беда в том, что некоторые политики-профессионалы, такие как, например, младший Малфой, все только портят. Вместо того, чтобы превратить свои деньги, знания и шарм родового аристократизма в меч, которым отсечу директора маглорожденных учеников, в будущем могущих стать опорой рода Малфоя и основателями младших, подчиненных семей, он делает все наоборот, как будто играя в поддавки с Дамблдором. Пример, как можно и нужно действовать, невзирая на сданные тебе с рождения судьбой карты, можно взять Стама Ридгла. Вопрос, очень важный вопрос, а зачем вообще Дамблдор раскачивает британское магическое общество? Он же уже всего чего только можно добился, или нет, или он остался тем же фанатиком, что и в молодости, дружа, судя по некоторым намекам канона, чересчур близко, с комрадом Геллертом Гриндевальдом, тогда дело совсем плохо. Фанатик он на то и фанатик, что может сделать все, что угодно. Эх, выдохнул я, вставая с кровати, радует только, что человеком, в пределе моих определений ионова, я остался. А остался ли? Пришла мне в голову неожиданная мысль, от которой я сел обратно на кровать. Родителей на глазах ребенка убил, а девочку пожалел. От таких мыслей мне стало опять нехорошо. Самообман не сработал, и сквозь его легкий флер опять прогрызлась совесть. Не убил. Молодец, да ты просто красавчик. Настоящая икона милосердия. Но ведь и не спас же. Дал умереть, чем это отличается от убийства? Оправдываешься, что сначала думал, что это не живые, а трансфигурированные англичане. Не ври мне, я-то тебя насквозь вижу. Оправдываешься, что их бы все равно убили. То есть Барти, взрослых грохнув, ребенка бы вернул назад, может, даже конфетку бы дал. Да, неужели ты не догадывался, что твое сопротивление только разозлит Крауча? И что, наказав тебя, он не отыграется еще и на оставшейся жертве? Извращенная логика, ты не находишь? А что, по-твоему, мне нужно было ребенка убить своими собственными руками? Хорошо тебе меня есть, постфактум. Раз ты такая правильная, сама бы все и делала. А да, маглов вообще не нужно было убивать. Раз ты себя мнишь таким чистеньким и хорошеньким, то должен был стоять до конца. Но, Крауч меня тогда бы убил, что, жизнь дорога стала, да, вот и вся цена твоим высокодуховным рассуждениям. Шкуру свою спасал, так и скажи. И еще, сам факт даже мысленной постановки вопроса, чья жизнь дороже, сама попытка оценить, это уже обо всем говорящий факт. Да вы, батенька, оказывается, лицемер, и нечего тешить себя фальшивыми надеждами, что это ты такой хороший, просто попавший в тяжелые условия и поэтому вынужденный. Ты такая же тварь, как и они все. Кто бы ни послал тебя в этот мир, он отлично знал, что делал. Попал ты куда и должен был, прямо по адресу, в выгребную яму. Дерьмо к дерьму, чертова совесть, чертов Крауч, чертов Волдеморт, чертова Британия, гореть бы вам всем в аду. Хотя тут надо еще всем богам требы приносить, что меня запихнули не в русского мага. Что бы со мной сейчас было, заставь меня приносить в жертву своих, не оправдывайся, я все вижу, и что мне теперь, сдохнуть, что ли, во искупление, трус, хочешь сбежать от проблем, конечно, это проще всего, нет уж, сделал, искупи, ага, искупи, пойти и отдаться Дамблдору, что ли, мда, тухлая шуточка, даже сам не рассмеялся, он, да, он, утешит, подберет нужные слова, в этом он мастер, вот только потом будет совсем грустно. Чтобы хоть чуть-чуть отбиться от таких мыслей, не позволить омерзению сожрать меня, не дать накрыть меня цунами сплина и в пограничном состоянии не наделать чего-нибудь такого, о чем потом можно жалеть всю жизнь, я решил заняться каким-нибудь делом, отвлечься. Например, сделать давно откладываемое по объективным и субъективным, ну лень же, лень, честно, причинам полезное дело, перебрать свои вещи и привести наконец в порядок сундук, в который я, как в захламленный дачный сарай, скидывал все, что вряд ли когда-нибудь пригодится, но и выбросить жалко, так как потенциально этому еще можно найти применение. Еще, кстати, один маленький фактик, который только сейчас дошел до меня. Сцена из фильма, где бедный обиженный профессор за третий курс собирает манатки и выметается из Хогвартса. И сундуки, и вещи, их заполнявшие, стоят весьма и весьма недешево для вроде как сильно бедствующего профессора. Не так ли, откуда дровишки, и на последнее наследство от предков, как у меня, бедному оборотню сослаться нельзя, однако факт есть в наличии, а значит, и не особо так уж бедствовал Люпин, а то, что одевается он как панк, ну, может, имидж такой у него, или жлоб он по жизни просто, ай, выдернул я руку из своего чемодана, что за хрень, я прислонил палец к губам, обо что я так обжегся. Теперь уже с предельной осторожностью я стал перебирать вещи в сундуке, чтобы понять, что же такое раскаленное завелось у меня в закромах. Глупая шутка хаффлпаффцев, близнецы подкинули какую-то дрянь, происки директора Хогвартса, подставы министерства, и почему ничего не дымится. Когда же я обнаружил причину, честное слово, уж лучше бы это был Дамблдор. Почему? Да потому, что никто мне ничего в личные вещи не подкидывал. И никакая это не провокация директора, а причиной моего ожога стало обычное и холодное медное кольцо. Кольцо, полученное этим летом в далеком и жарком южном городе, вечном городе. Черт, только этого еще мне не хватало до полного счастья. Как вот с ними теперь связаться? Послать им сову? Бля, ну все, финиш, можно гордиться. Я наконец-то стал думать как маг. Крыша съехала с катушек окончательно. Так, хватит болтать. Глядя на то, насколько раскалилось кольцо, видеть меня хотят ну просто очень сильно. А судя по тому, что я кольцо забросил в сумку сразу же по прибытию в Испанию и так не вспомнил о нем все лето и осень, хорошо еще сумку в сундук закинул, вызов мог прийти с равной вероятностью и вчера, и полгода назад. Ну, забыл я о нем совсем за чередой последних событий, а кто вообще любит вспоминать о своих долгах? Делать было нечего. Увы, товар я получил, и товар этот был честный, без обмана, так что мне теперь следует также добросовестно заплатить выставленную цену, и ждать нельзя совсем. Одно дело, виноват, да, случайно получилось, что связанное кольцо я отложил в сторону, чтобы не привлекать внимание других магов, но как заметил, так сразу же сорвался, и совсем другое, досрать я хотел на ваш вызов, потом как-нибудь схожу, как время и желание будут, придется сейчас, имея магическое истощение, тащиться в Лондон. Надеюсь, сильно меня прессовать не будут, а уж в самом серьезном случае на пару овацил у меня уже хватит. Так, как они там мне говорили, войдешь в любой храм, покажешь кольцо и откликнемся, вот только, сколько мне ждать. Правда, можно же в конце концов по телефону договориться на точное время. Как бы там ни было, навстречу нужно ехать, заодно и про почерневший ножик спрошу. Хотя я и волновался по этому поводу, но выбраться из Хогвартса оказалось для меня абсолютно несложным делом. Просто после обеда, да-да, перед долгой дорогой покушать нужно плотно, особенно помня, что не то что разносолов, а банально хлебца пожрать у меня в моем мэнере нет, я подошел к мадам Спраут и произнес полную пафоса короткую фразу, типа «Дела рода требуют моего присутствия в другом месте». Наш декан, видимо, в этот момент мыслями находилась где-то далеко, поэтому первой ее репликой к моему огромнейшему удивлению оказалось «Хорошо, только много не пей». Правда, волшебница быстро опомнилась и, наверное, на автомате поправилась. «Сладкого много не ешь». Но увидев мою отвисшую от удивления челюсть, заразительно рассмеялась, потрепала меня, переросшего ее уже почти на голову, по короткой стрижке и сказала: «Пойдем к дымолетному камину». «Хорошо, что предупредил меня. Если не вернешься к ночи, сможешь». Пришли мне сову с предупреждением. Мы пришли в гостиную факультета, подошли к горящему камину. Глациус легким движением палочки потушил огонь мадам Спраут, после чего какими-то неизвестными мне заклинаниями сняла с камина защиту. «Все, можешь идти». И когда я уже набрал горсть летучего пороха и готов был бросить его в камин, декан придержала меня за рукав манти. «Винсент, я не знаю, какие там у тебя дела, но только прошу тебя, будь осторожен, не ввязывайся ни в какие дуэли, ты до них любитель, и вообще, будь поосторожнее. То, что ты теперь лорд, не столько защищает тебя, сколько, наоборот, делает тебя привлекательной целью во всех смыслах. Надеюсь, ты меня понял». И еще, мадам Спраут замялась, но все же продолжила: «Если ты идешь развлекаться, то делай это незаметно, ибо, поверь мне, лучше не испытывать на себе праведную ревность беззаветно влюбленной в тебя ведьмы. Это я тебе как эта самая ведьма говорю. Да, здорово. Без меня, меня женили. Ладно, Дэвисы, но чтобы и Спраут. Хотя, я же уже все с этим решил. Вот только разберусь с делами, так сразу же оно. Это тоже способ отвлечься от тяжелых мыслей», подумал я и произнес, бросая вспыхнувший зеленым огнем порошок в камин. Крэпт Мэннер, глава 19. Темный артефакт. Переместившись по каминной сети к себе в Мэннер, я, не отвлекаясь ни на что постороннее, быстро переоделся в магловскую одежду. К сожалению, на дворе было уже не лето. Нормальной зимней снаряги у меня не оказалось, поэтому пришлось натягивать на себя пару-тройку рубашек, брюки поверх шорт и самую теплую кепку на голову. Другой магловской одежды по размеру, кроме как купленной для поездки в Испанию этим летом, у меня не оказалось. Печально, что будучи как бы достаточно успевающим учеником Хогвартса, я так и не удосужился выучить достаточное количество бытовых заклинаний. А простейшие, но от этого не менее эффективные заклинания Энгергия, обязательно изучаемые всеми школьниками во второй половине второго же курса Хогвартса, который я доблестно пролежал брикетом окаменевшей плоти в больничном крыле, примененная мной на паре тройки подопытных детских рубашек имела эффект. Да, не будем о грустном. Сдать экзамен — это, увы, мне, не всегда эквивалентно понятию «практикующий мастер». Чертов Василиск, лишивший меня положенных хогвартским контрактом практических занятий. В итоге перед выходом из поместья я выглядел по объему очень похожим на Винсента из канона, а по идиотизму в подборе одежды — на магов-двоечников в магловедении. Хорошо еще, что перед магами я не опозорюсь. Накинутая поверх мантия скроет весь этот позор. «Дырявый котел», — проговорил я в зеленую вспышку дымолетного порошка. В кабаке сегодня оказалось пустынно. Почистившись от сажи, я кивнул бармену и, получив в ответ точно такой же равнодушный кивок, вышел в магловский мир. Поговорка «язык до Киева доведет» работает и в Лондоне. Непосредственно на Крещатик, конечно, не вышел, но, поспрашивав прохожих, через некоторое время я оказался около небольшого католического храма, стоявшего посреди тихого, аккуратного скверика. Как гласила небольшая памятная табличка, этот храм был одним из самых древних на территории Лондона, однако нынешний вид приобрел в 17 веке, так как перестроен после одного из лондонских пожаров. Убрав палочку подальше, я, поежившись, зашел внутрь. Наверное, сегодня у меня был не такой неудачный день, как вчера, так как в церкви, как и в трактире Тома, посетителей было мало. Подождав немного, я удостоился внимания служки, которому и показал свое колечко. Служка, точнее диакон, молодой, лет 20, но уже важный парнишка лишь только плечами пожал в удивлении. Пришлось ждать священника более высокого ранга. А вот появившийся минут через 10 старичок-священник был, что называется, в теме. Немного изменившись в лице, он жестом поманил меня за собой. Мы вышли на улицу, обошли церковь и зашли в неприметный домик-пристройку к главному зданию храма. Вот только неприметной пристройка была лишь снаружи. Изнутри же она походила на сестру-близнеца хижины Хагрида из фильма. Стены сложены из крупных, плохо обработанных камней. Невысокий каменный потолок, мощенный опять же камнем пол, этакий дот в средневековом исполнении. Теперь я поверил написанному на табличке для туристов. Вот это помещение действительно могло быть ровесником первых христиан на острове. Освещение только подкачало своей неаутентичностью. Из-за отсутствия окон оно обеспечивалось современными лампочками накаливания. Сказав мне ждать здесь, священник убежал связываться со своим начальством, а я, запертый снаружи на монструозного вида железный засов, остался сидеть в этой древней хижине келье. Кстати, засов был и изнутри, так что данное помещение вполне могло служить не только тюрьмой, но и серьезным укрытием, только очень маленьким. Эти маглы, как дети, подумал я, магия – это действительно сила. Выбраться без нее отсюда, не имея никаких с собой инструментов, было бы нереально сложно. Но простейшая Элохомора легко отодвинула засов, так что теперь я мог в любое время свободно покинуть эту импровизированную камеру предварительного содержания. Другое дело, что делать этого я не собирался, но все же с приоткрытой дверью я чувствовал себя гораздо лучше. А если мне припрет, например, отлить, хижина оформлена как монолитная пристройка к храму, то есть с точки зрения логики и закона, это тоже церковь. Вот то-то порадуются католики моему, пусть и вынужденному, справлению естественных потребностей. Колдун своими испражнениями осквернил храм. На костер, и ведь не соврут ни капельки. Ладно, хохмить бесконечно невозможно, так что нужно заняться делом и хотя бы осмотреться. А как еще я могу в данной ситуации чуть поуспокоить свои нервы? Только здоровым смехом и удовлетворением любопытства. Небольшая комната была практически пуста. Из обстановки тут был только простой деревянный стол с обычными стульями, а еще на высоком постаменте тумбе в углу стояло что-то вроде кубка. Под столом и стульями ни на полу, ни на нижних поверхностях ничего не было, так что осталось проверить кубок. Потир имел достаточно прихотливую форму. Широкая чаша сверху и мощное основание снизу. На вид кубок казался сделанным из полированной меди или золота. По верхней кромке пойла можно было различить выгравированные кресты и черепа. По тулову были искусно нанесены изображения рыдающих ангелов. Стоян был выполнен в виде дуба, ветви которого поддерживают пойло, а по поддону были выгравированы латинские буквы. Получилось что-то вроде «Podstum signatus aurum meritorum». Я в древнеримском был не силен, так что складывались слова у меня то ли в заповедь, то ли в название греха, то ли вообще в название кубка. Как это на самом деле правильно переводится на нормальный язык, я так и не понял, потому что слова складывались в полную, бессмысленную хрень. То ли согласие на хранение драгоценных служб, то ли установка стандарта услуг казначея, то ли вообще какой-то несвязный бред. Как какой-то генератор случайных слов писал, кубок был не пуст, приблизительно на две трети он был наполнен непрозрачной жидкостью без запаха. Пить из него, как и прикасаться, я, естественно, не стал. Безавара у меня с собой не было, да и вообще, надо быть полным идиотом, чтобы лезть своими руками куда-то в неизвестность. Тем более, когда я в состоянии магического истощения, а вдруг там какая-нибудь реликвия лежит и меня за касание иконой потом фанатики дубьем забьют. Нафиг, лучше уж просто, по-студенчески, уткнувшись в руки, прикорнуть на столе. Я успел не просто слегка прикорнуть, а полноценно выспаться и даже выскочить наружу, полить деревце. Кормить меня никто не собирался, контроля за мной не было. Более того, я вообще никого, ни прихожан, ни служителей, больше не видел. Странное какое-то место, чтобы в Лондоне, почти в центре, да такая глухомань, шло время. Заняться было нечем, и я в очередной раз погрузился в тяжкие мысли о случившемся вчера. К сожалению, исправить я ничего уже не могу, поэтому оставалось только есть себя поедом и прикидывать, как в такие ситуации не попадать в будущем. Пока ничего, кроме известной гнилой Максимы у командира чистые руки, у исполнителей чистая совесть, мне в голову не приходило. То есть, если я не хочу убивать сам, мне нужно найти тех, кому я смогу приказывать убивать за себя. Где бы их найти только? Наконец, когда уже почти стемнело, дверь в мою келью широко распахнулась и внутрь зашли гости. Первыми в открытую дверь втекли, по-другому их пластику движения никак не охарактеризовать, двое незнакомых мне молодых мужчин в простых рясах. Вот только знакомо оформленные, ярко-белые, короткие обнаженные мечи в руках выпадали из образа смиренных монахов, боевики-инквизиторы, охрана и одновременно ликвидаторы. А вот за ними, пригибаясь, в комнату надменно вступил знакомый мне по инквизиторским подземельям прокурор, с прикрывающей тыл в арьергарде еще одной парой бойцов. Внимательно посмотрев на сидящего меня и не дождавшись стандартного благословите, отче, инквизитор отодвинул стул и сел напротив. Четверка боевиков рассредоточилась по углам комнаты, что автоматически означало пару потенциальных нападающих у меня за спиной. Вечер добрый, что-то вы долго, а ты думаешь, что мы по каминной сети, так вроде у вас, колдунов, это называется, летаем, и еще вопрос, кто дольше ждал, ты или мы? Почему ты так долго не откликался, ХМ? Были неотложные вопросы, и, видя как священник глубоким вздохом набирает в легкий воздух для гневной отповеди, я быстро поправился, я не видел сигнал, честно, отложил кольцо глубоко в сундук, ха-ша-ша-ша, почти на парселтанге прошипел инквизитор, неважно почему, важен сам факт того, что ты не откликнулся на наш зов, и даже это не самый важный вопрос, мы подозреваем, что ты нарушил нашу договоренность. «Извините», – перебил я собеседника, «М, как мне называть вас? Называй меня Павел». «Брат Павел, хорошо, тогда, не брат я тебе, колдун», – заскрипел зубами от сдерживаемого гнева инквизитор, которого я про себя называл прокурором. «Обращайся как положено, ваше преосвященство, ХМ, Павел, интересно, а где фамилия, положенная в обязательном порядке при вежливом обращении? Или, ну-ка, проверю догадку». Вы все еще опасаетесь наложения порчи просто по имени, какие дремучие средневековые бредни. Хватит, колдун, сейчас разговор не об этом. Да-да, улыбнулся про себя я, бояться. Прежде чем мы начнем, можно я задам вопрос, он в чем-то созвучен с вашим, так как касается исполнения договора. Ну, хорошо, задавай. Спасибо, кивнул я, полез в карманный замер, почувствовав болезненный укол в шею сзади. Не так быстро. Проговорил у меня за спиной инквизитор, медленно, доставай, что хотел, медленно, и не вздумай тронуть волшебную палочку, кончик меча аккуратно, но чуть сильнее, кольнул меня в шею, я почувствовал, как первая капелька крови набухает и ползет вниз по шее на спину, иногда, например, как вот сейчас, быть магом крови оказывается неудобно, чувствовать каждую свою капельку, покидающую тебя навсегда, очень неприятно, что там у тебя, ваш нож. Тяни его рукой поперек, взявшись за середину. «Ну-ну», — подумал я, — «это вам повезло сегодня, что я не настроен сотворить здесь с вами что-то нехорошее. Да будь у меня такое желание, хрен бы вы отличили свой нож от трансфигурированного, ну, хотя бы тигра, или медведя-гризли, или кита. Тоже неплохо, как раз по размеру комнаты, чтобы ровным слоем размазать всех по стенам. Надо на будущее прикинуть такие варианты, как для защиты, так и для нападения. Свободного времени, пока дожидался инквизиторов, у меня было достаточно для того, чтобы отцепить ножны от бедер и, свернув ремешки, просто засунуть в задний карман брюк. И вот теперь я медленно и аккуратно вытащил оружие на свет и выложил когда-то белый, а сейчас черный, как южная ночь, боевой нож перед Павлом. Тот, увидев появившийся на столе предмет, отпрянул со скривившимся в невыразимом отвращении лицом, будто я положил перед ним не мастерски исполненный клинок, а гада, лично искушавшего Еву райским яблочком. Что это с ним стало? По инерции спросил я, и этими словами пробил плотину ярости инквизитора. Ты еще спрашиваешь, и посмел принести сюда, в храм это? Я не понимаю, я слегка отпрянул от крика и этим движением чуть не совершил самоубийство, забыв о приставленном к шее мече. Хорошо еще, боец оказался опытным и успел отвести клинок назад до того, как перерубил мне позвоночный столб. Маглами такое не лечится, а у магов раны от ритуальных предметов заживают так же неторопливо, как аналогичные у обычных людей. А регенерировать отрубленную голову – это запредельно даже для мага, даже для оборотня. Я не понимаю, я сделал все строго по договоренности с вами, однако, молчи, вскочил на ноги инквизитор, молчи, колдун. Как ты посмел осквернить наш светлый дар, сделав его мерзким темным артефактом? Как ты только, ты, Павел резко замолчал, некоторое время побурчал под нос молитву, перекрестился и, слегка успокоившись, начал тяжелый диалог. Для начала маленькому мальчику взрослый дяденька объяснил, что и как устроено в этой жизни, а также почему я теперь всем им во всем должен. Например, что я умудрился дарованным мне на святое дело убийства темного колдуна кинжалом прирезать совсем не того, а именно, светлого праведника. Поэтому теперь кинжал осквернен, а я кругом обязан церкви за то, что она закроет на этот факт глаза. Все мои оправдания, но я же не знал об этом. Да и как он может быть светлым, если у него руки по локоть в крови? Сходу отметались простым фактом почернения клинка. И вообще мне толсто намекнули, что играть в такие игры с церковью можно лишь очень недолго, игры такие заканчиваются плохо. И всегда, для неразумного игрока, а не для церкви. В итоге, если следовать такой интерпретации фактов, то я нарушил букву договора, хотя и не нарушил его дух. Плюс еще, забил на вызов. И какие бы я ни приводил оправдания, факт нарушения аж двух пунктов нашего соглашения был налицо. А что за такое положено? Конечно же, штраф. Я торговался изо всех сил, но когда сзади в шею тебе тычут острым предметом, а по шее вниз течет струйка крови, добиться достойных условий соглашения как-то сложновато. Однако против припахивания меня в качестве слуги церкви на бесконечной и безвозмездной основе я встал насмерть. Хватит с меня Малфоев и основателей. Если до этого момента все висящие на мне обеты можно было, с определенным допуском, конечно, но рассматривать как коллинеарные, то есть исполнить их одновременно были определенные возможности, то серьезные долги церкви. Такая клятва даже теоретически не оставляет мне никаких шансов. В итоге за все хорошие меня наказали, утроив мой долг церкви, то есть теперь я должен был не одну, а три услуги. Одну, за осквернение, еще одну, за опоздание, теперь уж точно придется носить с собой медное связанное кольцо постоянно. Но если учесть, что сначала инквизиторы меня хотели подмять под себя полностью, это еще может считаться нормальными условиями, особенно учитывая ствол у виска. Закончив разговор и кое-как залепившую пластырем, который мне с христианской добродетельностью выдал тот самый охранник, порезавший меня, я отправился на выход. У самой двери, в спину, меня догнали слова оставшегося сидеть за столом Павла. «Нож верни, мы избудим скверну и уничтожим его». «Нет, не оборачиваясь», — ответил я. «Что? Да как ты смеешь мне? Это уже не обсуждаю я». Повернулся я к столу и упер свой прямой взгляд в глаза Павла. «Раз за то, что испоганил ваш подарок, я уже согласился заплатить, то теперь он мой, без вопросов. Не слишком ли ты осмелел, колдун? Ты все еще в нашей власти, с угрозой начала инквизитор, но я перебил его. Не слишком. Ваша церковь достаточно прагматична для того, чтобы не резать куриц, несущих золотые яйца». Прикрыв за собой дверь скита, я вышел на улицу и на автомате, все еще находясь под впечатлением разговора, хотя его так хотелось назвать стрелкой, отмотал в никуда пару кварталов. Там меня и догнал отходняк. Ноги ослабли, и я прислонился спиной к первому попавшемуся дому и съехал вниз по его стене, сев на землю. Это было близко, очень близко. Нужно что-то делать со всем этим. Как-то херово все у меня выходит. Долги растут с устрашающей скоростью, хорошо еще к оплате их пока не предъявляют. И слава Мерлину, что на встрече не было того работающего на церковь легилимента. Тогда бы меня за свежие убийства рабов божьих инквизиторы точно бы кончили на месте. Не знаю, сколько сидел я в темноте ночи, но когда чуть отошел и поднялся на ноги, я понял, что тупо не знаю, куда мне идти. Я заблудился в Лондоне. Самое смешное, если собор или церквушку еще можно было найти, спрашивая местных лондонцев, нужно только выбирать не черных и желтых гостей британской столицы, а местных и желательно постарше, то вот-ка вам не спросить. Вы не подскажете, где находится вход в магический паб «Дырявый котел»? Точнее, спросить-то можно любого, а вот кто сможет правильно указать хотя бы приблизительный адрес? Впрочем, от свежего вечернего воздуха мозги проветрились и включились в работу, и я вспомнил, что у магов, к счастью, есть такие специально обученные помощники волшебникам, попавшим в беду. У них даже есть свои колеса. Надеюсь, моих скромных финансов, а осталось там после реализации наследства всего ничего, хватит на то, чтобы доехать до дырявого котла на этом воплощенном ужасе вестибулярного аппарата под названием «Ночной рыцарь». Интерлюдия 5. Брат Павел, имевший третью, высшую степень хиротонии, христианского священства, был очень необычным епископом. Еще в детстве он отличался болезненной тягой к справедливости, что и привело его однажды практически к самому порогу райских врат. Хорошо еще, что мимо проходил неравнодушный священник, который, вызвав врачей, и спас жизнь жестоко избитому мальчишке, вступившемуся за честь старшей подружки. Собственно говоря, именно таким вот образом будущий брат Павел, имевший тогда совсем другое имя, и попал в послушники при одном из монастырей. Приглянулся он своей юношеской горячностью тому монаху. Впрочем, в монастыре мальчишка тоже показал себя весьма ершистым и неуступчивым, из-за чего очень часто получал епитимии различной формы и длительности. Потом случилась эта история с откопанным совместно с единственным другом списком пророчества, после чего оба они оказались в перечне посвященных, со всеми вытекающими из этого последствиями. Поначалу, узнав о существовании настоящих, как в хрониках, колдунов, брат Павел мечтал о битве во славу его, о судах и кострах над мерзкими колдунами, через которых вечный враг смущает разум детей его и подстрекает к греху. Он, Павел, увы, был грешен, вообразив в гордыне своей себя новым Торквемадой. На самом же деле оказалось, что давным-давно уже оплетенные оковами договора колдуны как бы не самые безобидные из грешников. Вместо войн и убийств они прячутся, подобно змеям под камнями, и носа не кажут в обычный мир. Те же протестанты и схизматики с Востока более опасные враги. Именно так он и сказал своему другу, а потом и их общему наставнику. Отлежавшись после порки за такие еретические мысли, оба парня решили взяться за ум, чему очень поспособствовал допуск в библиотеку с секретными трактатами, показывающими статистику преступлений колдунов. Несмотря на крепкую дружбу, пронесенную через всю жизнь, друзья заметно различались как внешне, так и внутренне. Выросший в физически сильного и настоящего фанатичного рыцаря в лучших смыслах этого слова, Павел всю свою жизнь пытался пробить кулаком или даже лбом вырастающие на его пути стены. И если стены оказываются слишком толстыми, то это еще не повод попытаться обойти их, а знак судьбы стать сильнее и ударить еще раз. И еще, и еще, и еще, столько, сколько нужно, пока преграды не падут. Свой весьма высокий для понимающего человека пост в иерархии церкви он честно получил именно благодаря вышеописанным качествам. Но именно благодаря этим качествам дорога выше ему была абсолютно закрыта. Никому не нужны, да и не могут оказаться на вершине люди, обладающие гибкостью лома и фанатичной преданностью букве закона. Совсем другим был его друг, совсем другим. И поэтому в церковной иерархии он достиг совсем других, более высоких постов. Правда, следует отдать Хорхе должное. Несмотря на разницу в карьерных достижениях, Павла тот никогда не предавал и не подставлял, ценя дружбу выше всяких драгоценностей и погон. Однако искреннейшая дружба не мешала друзьям спорить, ругаться, а иногда и вовсе серьезно ссориться из-за кардинально противоположных мнений по какому-то определенному и смертельно важному вопросу. Одним из таких вопросов был и колдовской. Если более простоватый Павел, простоватость его, естественно, весьма и весьма относительно, иначе выше служки он бы в славящейся столетними традициями интриг организации не поднялся, желал просто истребить всех колдунов, его друг Хорхе желал поставить этих отверженных на службу матери церкви, и каждый раз при приватном обсуждении вида и формы реакции на вызовы окружающего мира дело чуть ли не до драки доходило, в молодости, потому что теперь, в зрелости, Хорхе мог просто отдать приказ, и поэтому ему, Павлу, приходилось заниматься мирным общением с лично им ненавидимыми колдунами, вместо того, чтобы выкорчевывать мечом и выжигать огнем скверну колдовства, как это заповедовали средневековые богословы. Правда, нет худа без добра. Например, изначально в Лондон из Рима инквизитор сорвался на самолете лишь для того, чтобы узнать, почему агент, так долго не отзывавшийся на вызов, наконец-то вышел на связь. А первый вызов, отправленный почти месяц назад, был сделан для того, чтобы выяснить, почему отрубленный от металла чистого клинка кусочек в прошлом белой стали почернел, а не рассыпался в прах, как это положено по всем канонам. Вообще-то работа инквизитора весьма опасная, случаи бывают разные, поэтому такая операция делалась с каждым именным артефактом, чтобы можно было следить за его реальным состоянием и, опосредованно, состоянием его носителя. Таким образом, повод не бог весть какой, но насколько же удачной оказалась встреча. Благодаря тому, что колдун оказался глупым и невежественным, сегодня в разговоре с ним Павел смог задавить криком и вырвать угрозами из этого недоросля, мнящего себя хитрым Макиавелли, две дополнительные магические услуги. Смешно, пришлось полицедействовать и предстать перед колдуном несдержанным фанатиком. Но оно того стоило. Хотя Павлу еретическая в своей сути новость. Как же так, существуют колдуны, которые имеют душу, эквивалентную душам праведников. Сильно резала душу, каждая новая страница знания о мире в бездонных библиотеках церкви, заполнившаяся даже такой неоднозначной информацией, бесценна. И долг колдуна увеличился, втрое. Так что после настолько удачно проведенных переговоров вполне можно наградить себя прогулкой по ночным улицам Лондона. Да-да-да, по самым-самым темным и опасным. Можно найти внезапных проблем на свою голову, ну-ну, это и планируется. Сзади, преданная лично ему четверка боевиков ордена, убрав в ножны скрытого ношения короткие мечи, предназначенные для битвы против колдунов, монахи под руками теперь имели обычные кобуры, в которых ждали своего часа совершенно чистые, не значащиеся ни в какой картотеке пистолеты, настолько чистые, что вместо номера на них были вычеканены буквы инициалы того монаха, кому он принадлежал. Эти пистолеты секретно делались на заводе, принадлежащем верному слуге матери церкви, мелкой партии и персонально для нужд инквизиции. Благодаря тому, что производились они с высочайшей степенью автоматизации, в случае чего, зарядив специальные патроны, не поздоровится не только ночному грабителю, но и колдуну. Освещенное серебро пули и хладное железо пистолета на взгляд нелюди и нежити, жуткая смесь. Но сейчас патроны в обоймах были заряжены совершенно обычные, чтобы не наводить на всякие неположенные мысли местных криминалистов, которые будут вытаскивать пули из мертвых голов лондонского отребья. Ведь это так приятно не только иметь силу и право, но и реально делать мир немножечко чище. А воинам церкви грех убийства отпустит, тем более большинство контингента здешних подворотен людей напоминают только внешне, давным-давно продав свои души сатане, думал Павел, гуляя по темным улицам Лондона. К сожалению, сегодня удача отвернулась от инквизитора, решившего в гордыне своей примерить на тело вместо сутаны плащ Бэтмена. Никто из подворотен на него не выскакивал, никто не просил закурить или кинуть пару фунтов на бедность. А ведь священник специально шел неспешно, чтобы его могли внимательно рассмотреть. Перстни, дорога и крест. Нет, скромные служители церкви не искушали. Искушать – прерогатива дьявола. Инквизиторы отделяли агнцев от козлищ. А разве не козел тот, кто посмеет поднять руку на одинокого священника? Тихо. Слушайте, подал сигнал командир четверки. Инквизиторы замерли. Действительно, спустя несколько мгновений каждый из них расслышал что-то вроде тихого всхлипывания, доносящегося из только что оставленного позади темного, грязного тупика. Проверим, да. Раз искоренение зла сегодня не угодно Богу, тогда займемся утешением, согласился Павел, и первым, то есть вторым, после отодвинувшего его со своего пути охранника, вошел в мрачный, вонючий закуток между двумя старыми кирпичными бараками. Там, забившийся между коробок, сжавшись в комок, сидел и давился слезами мальчик лет 8. Одет он был совершенно не соответствующе окружающему его трущобному району, да и вид имел слишком чистенький для бездомного, поэтому Павел не побрезговал присесть рядом и коснуться мальчишки рукой. «Дитя мое, почему ты плачешь? Где твои родители?» «Их нет», — икая произнес мальчик. «Их нет, их забрал дьявол. Сын мой, негоже произносить имя врага его. Расскажи, что произошло. Вы мне не поверите. Никто не верит, и врут. Расскажи мне, я поверю. Вы тоже поп, как и те, что вы смеяли меня». Несмотря на нелестное и презрительное обращение, маска участия на лице инквизитора не дрогнула. «Расскажи, тебе станет легче, и, клянусь именем господа нашего, я не буду смеяться, все вы врете. Но слушайте, вчера днем это было, мы вышли все, вчетвером, из дома погулять. Папа, мама, я и моя младшая сестренка, вся наша семья». Внезапно молодой мужчина попросил нас пройти с ним. «Мы шли долго, пришли вот сюда вот, на эту страшную улицу. По таким улицам мама и папа запрещают мне ходить. Но и папа, и мама, и маленькая Бетти, и я тоже, все безропотно пошли за этим незнакомцем. А там это существо. Он не человек, понимаете, не человек. Он превратился в страшного старика, уродливого, одноногого, как в страшных сказках, которые мне мама читала на ночь. Но я вел себя хорошо. Я не заслужил, чтобы меня забрали. Нет, тише, тише». Павел успокаивающе погладил мальчика по голове. Тот особо громко всхлипнул и продолжил свой рассказ.